Глава 7. Как-то в середине семестра 1963 года я провел выходные в Беклисе, в Суффолке, в доме фельдмаршала сэра Чарльза Лютвиджа Доджсона, давнего поклонника Индии и друга нашей семьи, который прилагал все усилия, чтобы я получил британское подданство. В тот раз Додо, как его все называли, пригласил в гости только меня, сказав, что хочет познакомиться со мной поближе. Он был огромный, настоящий великан с уже обвисшими, правда, щеками, а жил в крохотном, крытом соломой домике, где вечно стукался обо что-нибудь головой. Неудивительно, что порой он становился раздражительным. Гулливер, запертый в лилипутском розовом садике с крокетной площадкой, церковными колоколами и старыми фотографиями, где еще слышался зов старых боевых труб. Там был его ад. Весь день я чувствовал себя неловко и неуклюже, пока Додо не спросил, играю ли я в шахматы. Немного струсив при мысли о том, что играть предстоит с фельдмаршалом, я кивнул и через 90 минут, к своему великому изумлению, выиграл. Я важно прошествовал в кухню с намерением слегка похвастать победой перед миссис Лидель, которая много лет была домоправительницей у старого вояки. Но не успел я войти, как она сказала. «Только не это. Вы ведь не обыграли его?» «Да», — сказал я, изобразив безразличие. «Собственно говоря, да. Обыграл». «Господи!» — сказала миссис Лидель. «Вы за это поплатитесь. Идите и попросите еще одну партию, и уж будьте любезны, проиграйте!» Я сделал, как было велено, но в Беклис меня никогда больше не приглашали. Так или иначе, выигранная у Додо партия придала мне уверенности в своих силах, и потому, когда я вернулся в Аверлей-хаус после вводного курса, и миксер предложил мне сыграть, Мэри с великой гордостью и некоторыми преувеличениями уже похвастала ему победой в битве при Беклисе, я сказал, «Конечно, ничего не имею против». В конце концов, обыграть старого простофилю — дело нехитрое. Затем последовало буквальное избиение младенцев. Миксер не просто разбил меня в пух и прах, он лопал мои фигуры легко, будто завтрак, будто какую-то глазунью. Я не верил своим глазам. Коварный гамбит, стремительно менявшиеся комбинации, мощные атаки, ломавшие мою невероятную убогую, вымученную защиту. И я сам попросил сыграть второй раз. Во второй раз он разбил меня еще легче. Я сидел уничтоженный, готовый вот-вот заплакать. «Но большие девочки не плачут», — напомнил я сам себе, и песенка сама закрутилась дальше. Просто отговорка, не иначе. «Кто вы такой?» — вопросил я от унижения, тяжело выговаривая слова, будто к языку была подвешена гиря. «Переодетый черт?» Миксер улыбнулся широкой, глуповатой улыбкой. «Гроссмейстер», — сказал он. «Давно, раньше. Пока голова». «Вы гроссмейстер?» — повторил я, будто сквозь сон. И вдруг с ужасом вспомнил, что действительно встречал его имя в книгах по классическим шахматам. «Нимза — индийская защита», — сказал я вслух. Он просиял и отчаянно закивал головой. «Тот самый мессир?» — спросил я с изумлением. «Тот?» — сказал он. В углу неряшливого стариковского рта скопилась слюна. «Об этой развалине написано в книгах? То есть это вот об этом человеке? И пусть теперь мозги у него скрипят, как щебенка под ногами, он все еще в состоянии сам вытереть о меня ноги». «Играет леди», — ухмыльнулся он. Я не понял. «Мэри леди», — сказал он. «Да-да, конечно». Она разливала чай и ждала моего согласия. «А я не умею играть», — растерянно сказал я. «Я учусь, баба», — сказала она. «Что такое шахматы, а? Всего-навсего игра». И она также безжалостно разбила меня на голову, да еще черными. Это был не лучший день моей жизни.